Глава 4. Автор. Помню, я шел в оживленной толпе, будто шли веселиться. Глубокими вздохами я пытался одолеть тошноту. Вот сейчас откроется эта дверь, и сразу же брызнет кровь. Устаю ли? Помню, когда мне резали грыжу, простейшая операция. Под местным наркозом поле операции было отгорожено от меня занавесочкой. Я и то время от времени вырубался от страха. А тут детское сердце разрежут у меня на глазах. А Грини меня инструктирует, требовал, чтобы я подробно все описал. Историческая миссия, 10-й год подряд американские хирурги приезжают там. Бурин услужливо открыл перед Дюмоном полупрозрачную матовую дверь. Я, глубоко вздохнув, вошел за всеми. И бывает же счастье, это казалось аудитория, а не операционная. Весь амфитеатр был заполнен слушателями. Большинство из них было в белых халатах, но были люди в штатском, с блокнотами и фотоаппаратами, пресса. Две телекамеры, как две головы на тонких ножках, маячили перед президиумом. Да, не зря говорят, что американцы всего делают шоу. Без шума и рекламы здесь тоже не обошлось. Впрочем, а ты-то что делаешь здесь? Тоже хочешь нажиться на этом событии? Дюмон сел с краю стола как-то вольно, боком откинув в сторону ноги в кроссовках и джинсах. Так же держались все американцы. Наши сидели важные, насупленные, я бы даже сказал, строгие, начальство, лучшие люди. Можно было подумать, что главные тут сейчас они, а они те, ради кого все тут собрались. Дюмон, говорят, был миллионер, но выглядел всех демократичней. Бурин благосклонно кивнул ему. Мол, начинайте. Дюмон как бы изумленно развел руками, мол, для меня это слишком большая честь, но все же поднялся. Ладонью отгородился от аплодисментов, даже шутливо, разгневанно отвернулся. Вот этого, мол, не надо. Аплодисменты утихли. Рядом со мной в первом ряду амфитеатра сидела молодая красивая брюнетка. Тогда я Марину Павловну еще не знал. Видел только, что она приехала из Троицка на машине вместе с Грини, развеселым заведующим здравоохранением Троицка. Думал, его девушка или сотрудница. И тут я увидел, что по щекам ее текут слезы. И только тут впервые по-настоящему почувствовал, при каком потрясающем деле мы присутствуем. Эти веселые ребята запросто прилетели из-за океана, оставив свои собственные проблемы, словно их и нет, и спасут несколько десятков наших детишек, которые иначе бы умерли. И ведут себя так, словно приехали на пикник, и все это не стоило никаких усилий, и правильно эта красавица плачет. У нее, видно, душа самая чувствительная, но на самом деле надо плакать и радоваться нам всем. Тогда я еще не знал, что эта история касается ее больше, чем всех. Дюмон, однако, пафоса не любил и начал весело. Грини, оказавшийся как-то вдруг ближайшим его корешем, также весело переводил. Я рад, что мы в 10-й уже, кажется, раз снова всей бандой приехали к вам. Все заулыбали, захлопали. Мы рады тем успехам, которые видим в вашей стране и в вашей клинике. Мы понимаем, что вы вполне уже можете обходиться без нас и пригласили нас просто из жалости, как своих старых друзей. Аплодисменты, смех. Я надеюсь, что вы нас еще помните, но на всякий случай представлю моих коллег. Джуди Макбейн. Поднялась пожилая, но статная женщина, наш главный менеджер. Именно благодаря ей уже 10 лет действует наша совместная кардиологическая программа «Путь к сердцу». Эмблема этой программы — два сердца рядом, висела над сценой. Это Шон О'Лири. Крис указал на рыжего, тощего человека в крупных веснушках. Смутно припоминаю его. Крис потер лоб. Кажется, он кое-что понимает в анестезии. О'Лири шутливо раскланялся. Было полное слияние президиума и зала. Разве раньше при разных райкомах, парткомах могло быть такое? Не зря все-таки мы живем и пытаемся что-то сделать в этой жизни. Оборачиваясь, я видел много счастливых, раскрасневшихся от волнения лиц. У некоторых текли слезы, я думаю, не только от смеха. В том же духе Крис представил всех членов делегации. Меня, помню, поразил ее состав. Перфузией, искусственным кровообращением на время остановки сердца, у него заведовали два китайца и китаянка. Операционным ассистентом Криса был индус, операционной сестрой толстая негритянка. — Да, забыл. Крис шлепнул себя по лбу. — Я Крис Дюмон, дирижер нашего бродячего оркестра. Смех, аплодисменты. Крис сел. Пошли вопросы журналистов. Сколько операций они собираются провести? По какому признаку отбирали оперируемых? Ведь отбор это означает, что кого-то выбрали жить, а кого-то оставили умирать. Не могут без злобы у нас. И так ясно, что всех не спасти. Нуждающихся в этой операции многие тысячи. Зачем надо давить на больное место? Крис в некоторой растерянности глянул на Борина, не знал, что сказать. Но, вернее, думаю, решил сделать, чтобы и наши тоже не оказались в тени. Борин поднялся не спеша, как подобает главному хирургу города, генералу медицинской службы, тяжелым взглядом придавил дерзкого журналиста. У наших совсем другая стать, чем у американцев. — Уверяю вас, — с напором произнес он, — что при отборе не фигурировали никакие иные принципы, кроме медицинских. Ни социальные, ни финансовые, не упаси Господи, национальные признаки. Он не сводил тяжелого взгляда журналиста. Даже географические мотивы не играли никакой роли. Борином, похоже, владел гнев. Одного мальчика мы привезли из глухой сибирской деревни. Он молчал, успокаиваясь. «Только лишь медицинские критерии», — уже спокойно произнес он, — «после тщательнейшего рассмотрения. Отбирались те, кому жизнь необходима операция». И он тяжко вздохнул. «Лишь те, для кого операция перспективна». После паузы раздались аплодисменты какого-то другого тона, не такие, как после речи Дюмона, но и Борин, считаю я, выступил достойно. Вопросов было много еще, и не было бы им конца, но тут Борин нетерпеливо поднялся. — К сожалению, наше время ограничено. Сейчас мы должны перейти к непосредственно медицинской части нашего совещания, поэтому прошу всех, не имеющих непосредственного отношения. Моя очаровательная соседка без белого халата осталась на месте. Я, поколебавшись, встал и пошел. С одной стороны, Грини горячо призывал меня описать все в этой великой эпопее, но с другой стороны, неудобно было оставаться тут белой, точнее, черной, вороной среди белых, приступающих сейчас к настоящему делу, которому неловко мешать. Я проходил мимо сцены, и тут вдруг Крис прервал оживленный разговор с Борином, немного привстал и, дотянувшись до моего плеча, произнес по-русски: «Валерий, побудь со мной». Видно, среди всех задач и эту не хотел упускать. Стать героем романа большого русского писателя, как меня Грини отрекомендовал, вовсе был не прочь. Шустрый парень, но гениальный хирург, его как раз так рекомендовали, и должен сразу видеть все поле, не упускать ничего. Ну что ж, я вернулся. Мы обменялись с красавицей Мариной улыбками, уже посвященной, приближенной. Насколько была ко всему этому приближена она, я узнал позже. Пока только знал, что уже третьего ребенка из ее интерната Крис оперирует. Блад? Ну, навряд ли так, просто в интернате больные дети. Над сценой развернулся экран. На нем осветился большой чертеж сердца. Кое-чего после долгих натаскиваний Крис занимался мной плотно, я тут уже понимал. Крис взял указку и, как-то посерьезнев и даже слегка смущаясь, подошел к схеме. На ней были крупно изображены два продолговатых мешочка, синий и красный, с отходящими от них переплетающимися трубочками. Перед этим Гриня все это показывал мне по медицинскому атласу. Синий — правый желудочек сердца, красный — левый. Крис говорил быстро, без какой-либо бумажки. Опытному глазу все было и так видно, Гриня быстро переводил. К операции подготовлена Дарья Рыбкина, 1,5 лет. Как мы видим на схеме, у нее классическая тетрада Фалло, сложный порог сердца из 4 составляющих. Первое. Большое, как вы видите, отверстие между желудочками, дефект межжелудочниковой перегородки, через которую венозная синяя кровь, не пройдя легкие и не обогатившись кислородом, проникает из правого желудочка в левый желудочек, и далее через аорту идет по телу, из чего больная не получает кислорода и задыхается. Кроме того, как часто бывает при тетраде Фалло, имеется сужение клапана легочной артерии. Это сужение частично блокирует поток венозной крови к легким, и кроме того, что тоже характерно для тетрады, имеется еще два порока. Правый желудочек является более мышечным по сравнению с нормальным, и аорта расположена прямо над дефектом межжелудочниковой перегородки. В результате этого у ребенка наблюдается синюшность, возможно, одышка при движении и даже удушье. Операция абсолютно необходима. Сидящая рядом со мной Марина по мере этого сообщения бледнела все больше. Я даже подумал, может быть, помочь ей выйти, но она, словно прочитав мои мысли, повернулась ко мне и натянуто улыбнулась. «Первый свой приезд к вам...» Крис, слегка снимая общую напряженку, улыбнулся. «Я побоялся делать эту операцию прямо здесь». «Может быть, потому, — он улыбнулся Борину, — что ваше оборудование не было еще столь совершенным, как сейчас. Тогда первой русской девочке, Ксении Троицкой, я сделал сначала предварительную операцию — шунтирование по методу Блялока, которая нужна, как вы знаете, для того, чтобы увеличить ток крови к легким. Это позволило девочке окрепнуть, после чего удалось перевести ее в Нью-Йорк и сделать там окончательную операцию». «И как Ксения чувствует себя сейчас?» — как бы слегка заговорщически, хитро улыбаясь, спросил Гриня у Криса. Сперва по-английски, потом перевел. «Вандевули!» — улыбнулся Крис. Переводить тут не требовалось, все зааплодировали. «Может быть, безопаснее сейчас сделать так?» — произнесла вдруг сидящая рядом Марина. Крис с улыбкой посмотрел на нее. «Ну уж нет!» — весело проговорил Крис. «Я же вижу, вы скоро...» «Сами научитесь это делать». И кроме того, он шутливо оттопырил рукой ухо, «до меня доходили слухи», — он посмотрел на Борина, «что операция тетрады Фалла у вас уже проводится, хоть и не всегда успешно, я прав». Борин не ответил ничего, лишь улыбнулся непроницаемой улыбкой Будды. «Кроме того, — проговорил Крис, — не могу же я удочерять всех русских девочек, чтобы перевести их в Америку». Все снова зааплодировали. Видимо, все знали тут эту историю, как Крис для того, чтобы вывести и прооперировать девочку, удочерил ее 10 лет назад. Потом я узнал всю историю подробнее, но в тот момент она казалась счастливой и безмятежной. «Поэтому с вашей помощью я сделаю сейчас полную операцию тетрады Фалла». И снова аплодисменты. «Наши хирурги тоже работают классно. Это я тоже постепенно понял, но никогда не могут себя показать так эффектно, как американцы. Вот поэтому тоже нашим никогда не будут столько платить. Дальше?» Что было дальше? Я достал из сумки тетрадь, в которой вел свои записи, и дальше читал уже по ней. Все в самолете устало дремали, мы летели уже 4 часа, оставалось 6. На сцену вкатили огромную бандуру, ультразвуковую диагностическую установку. Изображение на экране напоминало, пожалуй, движущийся облачный покров Земли, снятый со спутника. На самом деле это было изображение работающего, но плохо, сердца больной девочки Дарьи Рыбкиной. «Прямо сейчас смотрит на него», — мелькнула у меня испуганная мысль. «Нет, это, наверное, запись. Так, наверное, удобнее и спокойнее. Запись можно прокрутить несколько раз, сколько потребуется». Те, кто в этом понимал, спустились к сцене. Вокруг установки образовалась толпа, объяснения Криса звучали глухо. Специалистам термины были понятны без перевода. Остальным, темным, никакой перевод не помог бы. Наконец, удовлетворенная толпа рассеялась, и Крис, слегка всклокоченный и измученный, снова стоял перед установкой один. Что же они так еще до операции замотали его? Каторжная у хирургов работа. Не только делать то, что другие не умеют, но еще и всем это объяснять. Крис, однако, улыбался. «Ну, начнем, благословясь», — произнес он по-русски. Он спустился со сцены. Людской поток устремился за ним. По мере того, как мы шли по коридору, толпа редела, все расходились по делам. Тут, надо сказать, напряженно работало 10 операционных, так что и помимо американцев тут делалось кое-что. Однако вдоль коридоров стояли люди в основном в светло-зеленых хирургических халатах, и волна аплодисментов катилась вслед за Крисом. «Видимо, принимают меня за Аль Пачино», — улыбаясь, сказал Крис по-английски. «Ну уж настолько, чтобы понять эту фразу, английский я знал. На Аль Пачино он был похож, и точно был в своей области такой же звездой. Умеют они себя подать, а также продать». Один из ассистентов открыл перед Крисом дверь операционной. Крис, озираясь, кого-то искал. «Меня?» — нашел. «Заходи, Валерий». Видимо, среди прочих забот не забывал и о русском классике, который пишет о нем роман. «Все держит под контролем, молодец». Крис почтительно пропустил меня вперед, что вызвало некоторое изумление вокруг. А это что еще за выскочка? Впрочем, тут был еще предбанник, офис, мерцающие компьютеры. Крис всюду, однако, успевал. Обнял за необъятную талию огромную толстую негритянку, операционную сестру, отвел ее в сторону за шкафчик и о чем-то приглушенно, но весело шептался с ней. Потом они расхотались и разошлись. Наверное, дирижер перед концертом тоже ведет себя так, всячески взбадриваясь. Но надо быть действительно виртуозом, чтобы так вольно и легко себя вести за 5 минут, наверное. Я глянул на стенные часы. До начала. На кафельной стенке я увидел расписание операций. Последние строчки были перечеркнуты синим фломастером, и было косо написано «Крис Дюмон». Похоже, кого-то из местных он посеснил. Может, и не все были так счастливы его приездом, как хотели казаться. Но, впрочем, Крис до себя никаких черных мыслей не допускал, и, сияя, пошел в операционную кладовку. Те, кто собирался присутствовать, а тем более участвовать в операции, вошли за ним. Кладовка сейчас чудесно преобразилась. Гриня уже водил меня по больнице. Бывали тут. На стеллажах было красиво разложено американское оборудование, подарки Деда Мороза. — Вот один такой моток хирургических ниток, — бубнил Гриня мне в ухо, — стоит больше, чем получает в месяц наш ведущий хирург. Мы надели американское обмундирование, светло-зеленые робы с рукавами до локтя, маски, оставляющие открытыми лишь глаза, шапочки, бахилы с завязками, и вышли в предоперационную вслед за Крисом. Он стал мыть над раковиной руки, поливать жидким мылом и тереть щеточкой от кончиков пальцев и до локтя, до коротких рукавчиков светло-зеленой робы. Потом он надел шикарные хирургические очки с выпирающими маленькими бинокликами внизу стекол. Я глянул вокруг, ни у кого таких не было. Крис подмигнул мне через замечательные эти очки и, обняв за плечо, вошел со мной в операционную. Словно я самый главный тут, разумеется, после него. Хоть сквозь землю провались. Впрочем, проваливаться было некогда. Похоже, что вместе с их оборудованием сюда прибыл американский порядок. Девочка была уж готова. Маленькая, размером чуть не с батон, бледная, спящая, безжизненная. Надеюсь, безжизненная не навсегда. Она словно летела на космическом корабле, вся окруженная светящимися приборами, опутанная трубками. Группа анестезиологов с их оборудованием размещалась у нее возле головы. И Крис, найдя меня, кивком приказал мне протиснуться туда. Я покрылся потом под маской и шапочкой. Такое почтение! А вдруг я не напишу роман? Учись работать, как все тут, четко и быстро. Одна из анестезиологов, как я понял, местная, заполняла на столике бланк протокола операции, а вездесущий Гриня помогала ей общаться с анестезиологами-американцами во главе с худым рыжим О'Лири. На телевизоре и мониторе у самой головы уснувшей девочки светились цифры. Давление крови, температура тела, шла медленная низкая синусоида. Сердце убилось в анестезии чуть-чуть. Сейчас его совсем остановит. За установкой перфузии сидели китайцы. Чем-то аппаратура их напоминала мне группу ударных в джазе. Все, однако, было серьезнее. По колбам и трубкам перетекала кровь, которая вскоре должна была потечь по сосудам маленькой девочки. Крис, как дирижер, перед началом концерта обменялся внимательными взглядами с анестезиологами и перфузийщиками. Потом кивнул, отвернулся к операционной медсестре и протянул к ней растопыренные пальцы. Та мгновенно натянула на его руки с прищелкиванием в конце тонкие резиновые перчатки. Потом с запахом надела на него полупрозрачный резиновый халат. Крис, чтобы халат обмотал его, повернулся вокруг оси. Потом Крис, еще не вступая в дело, вступить он должен лишь в самый важный момент, посмотрел на индуса-ассистента. Индус и трое его помощников стали застилать операционный стол шуршащими светло-зелеными бумажными простынями, оставив лишь маленький квадратик на груди девочки. Личико тоже занавесили бумажной простыней, наверное, чтобы оно не отвлекало бы хирурга, а он должен манипулировать четко и быстро лишь в открытом квадратике. И лишь Тогда, переступив своими кроссовками через плетение проводов на полу, Крис шагнул к столу. Он вдруг нашел взглядом меня, потом Гриню. — Гриша, говори, — произнес он с акцентом. Гриня приблизился к моему уху. Медсестра подала Крису йодный тампон на палочке, и тот нарисовал на коже девочки маленькую черточку. Потом глянул на женщину, ведущую протокол, и я увидел, как она записала начало операции в 12:17, разрез. Негритянка медсестра подала Крису электрокоагулятор. Гриша все рассказывал мне на ухо. Инструмент этот походил на маленький паяльничек с острым жалом. Некоторое время он накалялся, потом Крис стал водить им по телу девочки. Запахло паленым мясом. Марина, которая стояла рядом со мной, покачнулась и быстро вышла. Впрочем, Крис тут же почти равнодушно передал паяльничек индусу-ассистенту, и тот стал продолжать прожигать щель в теле более напористо. Они разрезали и раздвинули кожу, подкожный жирок, потом тисочками стали быстро раздвигать тоненькие ребра. Крис, даже не глядя туда, чем-то весело болтал с сестрой-негритянкой. «Спрашивает, когда у нее отпуск и куда она поедет отдыхать», — сообщил мне Гринни. Потом Крис отобрал паяльничек и несколько раз нежно прикоснулся им к разрезу. «Прижигает сосудики, чтобы они не кровоточили», — поясняет Гринни. Ассистенты острыми крючками растягивают рану. И вот Гринни комментирует. «Открылся перикард. Сердечная сумка серо-фиолетового цвета в тонких прожилках». Крис, взяв у медсестры скальпель, держа его между средним и указательным пальцем почти вертикально, пером, резал сердечную сумку. Рана быстро наполнилась кровью, и индус-ассистент быстро вставил туда клювик электроотсоса. Хлюпая, он пил кровь, которая, как я заметил, уходила по прозрачной трубке к мастерам перфузии. Потом они, видимо, вернут ее в организм. Крис спокойно и методично дорезал перикард. «Из перикарда, кстати, получаются неплохие заплатки, если понадобится», — шепчет мне мой Вергилий. В разрезе появляется крохотное сердечко, еще бьющееся, брыкающееся, я бы сказал. «Вести гепарин», — командует Крис, и Гринни громко переводит. Китаец открывает какие-то вентили, кровь по колбам и трубкам двигалась теперь быстро, словно нетерпеливо. «Кровь пойдет по пластмассовым трубкам», — бубнит Гринни. Что не ахти, могут образовать бляшки и закупорки. Гепарин — антисвертыватель. Гепарин введен, рапортует китаец, и Гринни переводит. Зрители тут не меньше, чем участников, и сверху в стеклянном куполе их полно. Даже и я, стоя и ничего не делая, начинаю уставать. А к кого Крису? А он, в сущности, к главному еще и не приступал. Маска на лице хоть и пропускает дыхание, но под ней постепенно скапливаются зловоние и горечь, выдыхаемые изо рта. Хочется сплюнуть, но уже не здесь. «Ну, самое главное началось», — глухо комментирует Гриня. Я лихорадочно записываю в тетрадку. «Вставляем, вот мы тоже участвуем в этом, в аорта наконечники трубок, так называемые канюли. Так будет работать искусственное кровообращение, когда остановим сердце». При вставлении канюли надо быть предельно внимательным, чтобы как-то не затесался пузырек воздуха. Пройдет в мозг, да хана. «Канюли поставлены», — докладывает индус. «Включайте перфузию», — командует Крис. Китаец, сидя на кругленькой табуретке, нажимает клавиши на установке, и в прозрачных трубках, уходящих в рану и заканчивающихся канюлями, появляется кровь. «Аорта пережата», — докладывает индус, и Гринни как-то переводит. К сердцу кровь уже не идет, но оно еще брыкается по инерции. Скальпелем не прикоснешься. «Охлаждаем сердце», — говорит Крис. Операционная сестра подает Крису мельхиоровое ведерко с ложечкой. «Вода, физраствор», — уточняет Гриня, — шевелится там мягкими кусочками в состоянии между льдом и снегом. Крис цепляет эти кусочки ложечкой и обкладывает ими маленькое сердце, которое брыкается все слабее. Он поднимает глаза на монитор. Цифры мелькают. 35, 34, 32, 31, 30, 29, 28. «Охлаждаем до 12», — произносит Крис, и льет состав из ведерка прямо на сердце. Цифры мелькают еще быстрее. 12. Крис отводит ведерко грациозно, как фокусник. Синусоида на мониторе, взбрыкнувшись, исчезает, становится прямой линией. Крис выглядит спокойным и даже неторопливым. Хотя смерть не может продолжаться долго, Надо успеть сделать все и запустить сердце. Крис как-то беззаботно, чуть не насвистывая, срезает с поверхности сердца изрядный кусочек и небрежно кидает в бювету, в мусор. Сильное зрелище. «Вилочковая железа отрезана», — комментирует Гриня. «Ненужная вещь, с возрастом даже вредная». «Но будет ли у этой девочки возраст?» Крис взял у сестры ножницы и стал спокойно резать правый желудочек сердца. Все сердечко было с орех, а каждый желудочек с полореха. Тем не менее Крис сделал надрез легко, сходу, как бы даже не прицеливаясь. Класс! Затем, отдав ножницы, он взял у сестры пинцет, сунул в разрез и вытянул тонкую бледно-фиолетовую пленку, межжелудочковую перегородку, и подержал ее, демонстрируя всем. Даже невооруженным глазом была видна рябь на ее поверхности, многочисленные дырочки в ней. Через них отработанная, лишенная кислорода синяя кровь просачивается из правого желудочка в левый, а левый качает ее в организм пустую, не прошедшую через легкие, лишенную кислорода. Нечем дышать. Мне, кстати, тоже, но уйти нельзя. «Я же говорю, решето», — слышится рядом глухой через маску голос Борина, главного хирурга. Сославшись на крайнюю занятость, что, несомненно, было правдой, он сказал, что не придет, но не утерпел, однако. А теперь это решето Крису надо как-то залатать. За что тут цепляться? Крис делает глубокий вдох и дальше уж работает, не отрываясь. Он только кидает очередной взгляд на сестру, и та тут же протягивает пинцетом очередную заплатку, вырезанную из перикарда. Индус пинцетом придерживает ее возле дырки. Крис шьет. Время от времени он закидывает длинные концы ниток на какой-то гребень на подставке с пронумерованными зубцами, вдевает нить между ними и, оставив ее там, пришивает следующую заплатку, оставляя на гребне длинный хвост. Самая большая заплатка 5 мм, остальные меньше. Новая нить, уж, наверное, 20-я, втыкается в гребенку. Немножко напоминает ткацкое ремесло. Крис пинцетом вытаскивает перегородку, показывает очередную дырочку и латает ее, глядя через линзы, биноклики, очков. Он пришивает заплатки быстро и легко, потом, подняв глаза, закидывает длинный конец нитки в прорезь между пронумерованными зубцами гребенки. Потом, почти без паузы, они снимают все нити с гребенки себе на пальцы, как кукольники, стягивают нитками кошелек сердца, быстро вяжут узлы, обрезают кончики — все. Крис облегченно откинулся. Теперь надо запускать сердце. Все напряженно щелкают тумблерами, взволнованно переговариваются. Крис стоит один неподвижно, глядя на монитор. И вот на нем вздымается слабая синусоида и тут же опадает. Снова вздымается и снова опадает. И вот поднимается и остается. Теперь еще надо долго зашивать. Но Крис, повернувшись, отходит от операционного стола, перешагивая кабели и трубки под ногами. Глухой стук аплодисментов. Крис уходит, не оборачиваясь. И теперь мы летим в Нью-Йорк, чтобы погубить этого человека.